привычными приемами, совсем механически обкладываю основание отжатого зажимом ушка, накладываю кисетный шов, чтобы потом обтянуть ниткой палец, когда введу его в сердце. Совсем простая процедура. Аспиранты быстренько научаются, а раньше казалось так страшно. Вершину ушка отсек, выпустить немного крови, вдруг где-то маленький тромбик. Слегка отпустил зажим, вот какая струя крови, но только доля секунды. Кубиков 20. Миша отсосал ее. Он неприятен мне после этой истории с клапанами. Не проявлял бы он своей изобретательности, не было бы этих 7 операций. 7 смертей. Нет, не 7. Лена хорошая, уже с новым клапаном, не Мишкиным, а Саша еще жив. И Тихон тоже, но сильно плохо. Нельзя оперировать повторно. Умрет. Не будем думать. Я сейчас обязан ни о чем не думать, кроме как об этом сердце. Ревизия сердца. Красивые мужские руки у Жени. Раскрываю зажим, и палец легко проскальзывает в полость предсердия. Ни капли крови. Женя обжимает палец кисетным швом. Ну вот, пожалуйста. Кальцинаты, холера, Зоя не предупредила. Не видела? Или, может быть, не показали? Твоя больная? Смотрела Зоя Дмитриевна на кальцинаты? Вообще смотрела. Я проверю. Да, проверю. Когда докладывал в субботу, молчал о кальцинатах. А наша глазастая Зоя редко ошибается. Вынул палец из сердца, зажал ушко. Ничего пока не делал с клапаном, только слегка пощупал поверхность створок. На ней твердые глыбки кальция прямо тут лежат, на поверхности. Нужно подумать. Совсем не кстати теперь такие штуки. Когда буду разрывать сращенные створки, любая известковая крошка может оторваться и закупорить мозговой сосудик. А клапан сращен очень сильно. Отверстие кончика пальца не пропускает. Если не трогать, а просто зашить, едва ли переживет послеоперационный период. Но может и пережить. Лечить умеем. И сердце еще не очень расширено. Однако через год-два все равно умрет. Муж здесь, не знаешь? Телеграмму посылали, а приехал ли, не спросил. Забыл. Да ведь она взрослая. Взрослая, конечно. Что тебе беспокоиться о родственниках? Комиссуротомия — это же пустяк. Небось, жалел, что я пришел рано. Руки чесались. Примечание. Комиссуротомия — операция разделения сращенных створок митрального клапана при митральном стенозе. Молчит. Что с него теперь взять? Нужно кого-то послать, спросить. Смотрю вокруг. Володя Сизов. Сходи вниз, узнай, приехал ли муж. Если есть, то объясни ему, что нашли при операции. Спроси, рисковать или нет. Посмотрел на меня удивленно, пошел. Ага, Марья вмешивается. Погоди, Володя. Как же так можно делать, Михаил Иванович? Разве он может сейчас такой вопрос решать, муж-то? Злость. А я могу? Что я ему потом скажу, если помрет от эмболии? Не предусмотрели? Его жена. Пусть решает. Нет, вы только подумайте, что он говорит. Поставьте же себя на его место. Ваша бы жена лежала. Вы бы ничего в этом не понимали. И вас бы спросить, рисковать или нет. Чтобы тут же ответить сразу. Но, видно, у вас уже ум за разум заходит. Так что, идти или нет?